за уж, так ж ты бросил коня. Оставить друга, hey, hey, hey. Помнишь, как жестоко вьюгой, hey, hey, hey. Кровью ран своих он тебя согрел, нес вперед и раненый хрипел. Бились, бились волны за кормой, hey, hey. Тихо таял берег твой родной, hey, hey. И морской прибой зарево огня отражал от влажных глаз коня. Есаул, Есаул, что ж ты бросил коня? Пристрелить не поднялась рука. Есаул, Есаул, ты оставил страну и твой конь под седлом чужака. Есаул, Есаул, ты оставил страну и твой конь под седлом чужака. А теперь он спутанный стоит. Занесенный хлыст над ним дрожит, hey, hey. Разорвать ремни не хватает сил, кому ж тут железный закусил. Если б знать, что в будущем нас ждет, hey, hey. Знать, куда табун коней несет, hey, hey. Времени хлысты отгоняют нас, дали нам с конем последний шаг. Есаул, Есаул, что ж ты бросил коня? Пристрелить не поднялась рука. Есаул, Есаул, ты оставил страну и твой конь под седлом чужака. Есаул, Есаул, ты оставил страну и твой конь под седлом чужака. Пристрелить не поднялась рука. Есаул, Есаул.